— спрашивает Рамон. «Собирался. Чуть позже я с ним свяжусь. Завтра хочу навестить дом в Роме, узнать, как жил Игнасио. Хотя, возможно, его дети уже оттуда все вынесли». «Я бы с радостью пошел с тобой, но завтра не могу. У меня несколько встреч, которые нельзя отменить». «Лучше я сначала схожу одна. Потом, если хочешь, пойдем вместе». Елена встает и берет сумку. «Созвонимся утром. Я оставлю папку, чтобы ты сегодня мог ее прочитать». 34. Четверг, 19 сентября 1985 года. 10:47. Ее будет лай. Она резко открывает глаза. Пытается втянуть воздух, наполнить легкие. От приступа кашля грудь пронзает боль. «Елена?» Когда кашель отпускает, она пробует ответить, но голос не слушается. Вместо него вырывается всхлип. Она вдыхает через рот. В глотке першит, губы и язык горят. «Елена, очнись! Не спи!» «Луси!» Лусина приехала в отель «Гиллоу» вечером в 19:45. Елена поджидала ее у стойки регистрации. С 6 часов она принялась ходить по комнате. Включила телевизор, прослушала заставку начавшегося телесериала и стояла перед экраном до первой рекламной паузы. Потом выглянула в окно, откуда виднелась улица Исабель-Ла-Католика, запруженная гудящими машинами, уличными торговцами и пешеходами, так не похожая на улочку в Сан-Мигеле, где находится Посада Альберта. «Я могла бы жить в этом городе с тобой», — размышляла она вслух. «Наверное, мне бы здесь понравилось. Возможно, я перееду, оставлю гостиницу, маму, тетю и ее роман с отчимом. Может, мне стоит затеряться в толпе, стать невидимкой?» Телевизор прервал ее монолог, диалог неизвестно с кем. Елена выключила экран, пошла в уборную и в 5-й раз за час справила малую нужду. Все из-за нервов. Вымыв руки, она привела в порядок волосы и накрасила губы. Затем вышла из номера, положила ключ от двери в сумку и спустилась к стойке регистрации. Не мешает чего-нибудь выпить, чтобы успокоить тревогу, охватившую ее целиком, до самой макушки. Лусина застала Елену за 2-м коктейлем и 3-й тарелкой арахиса. За это время она еще 3-жды ходила в уборную. «Почему ты так долго?» «Роды не идут по расписанию, это не производственный процесс. Кроме того, после развода я впервые ехала сюда за рулем одна. Бывший не разрешал мне самой вести машину. И чтобы найти отель, пришлось 3-жды спрашивать. Ладно, ты наконец здесь. Давай поднимемся и оставим твой чемодан. Я ужасно волнуюсь. Еще 10 минут и поехала бы без тебя». В такси они назвали водителю адрес. Ни одна из них не захотела вести машину в незнакомом городе. «Надеюсь, у нас будет время прогуляться до Калье де Месонос, посмотреть, где жила Исабель. Может, кто-нибудь из соседей ее помнит». «Мы здесь не для прогулок», — резко бросила Елена. «Долго, по-твоему, мы пробудем в доме Игнасио?» «Не знаю, сколько потребуется». «Не обязательно срывать на мне злость. Я не срываю». «Твой тон говорит сам за себя». «Какой тон?» Лусина не ответила. Закатив глаза, Елена раздраженно тряхнула головой, пожала плечами и уставилась в окно. «Мы можем пройтись по окрестностям завтра. В конце концов, мы остановились в центре», — уступила она. Не поворачивая головы, Елена покосилась на спутницу, которая сосредоточенно смотрела в окно. Затем перевела взгляд на стекло и встретилась со своим отражением. «Это не ее вина», — мысленно сказала она призраку, плывущему в свете автомобильных фар. «Думаю, он приезжал в Сан-Мигель из-за тебя, а не ради меня. И эту папку оставил тебе. Твоей вины здесь нет, как и в том, что я не могу забеременеть», — добавила Елена неожиданно для самой себя. «Не драматизируй. Мы не знаем, зачем он приезжал. И кем на самом деле был человек, называющий себя моим отцом. Хотела бы я знать формулу, позволяющую тебе зачать. Увы». Елена пару раз похлопала ее по ноге, вздохнула и только теперь заметила сосновый ароматизатор, висевший на зеркале заднего вида вместе с двумя четками, одними из белых искусственных жемчужин, другими из деревянных бусин. На приборной панели, лицом к пассажирам, маленькая фигура Девы Марии Гваделупской с молитвенно воздетыми руками раскачивалась в ритме песни Хуана Габриэля, льющейся из радио. «Как думаешь, что мы найдем в доме?» — спросила Лусина. «Понятия не имею. Скорее всего, ничего. Наверняка дети Игнасио уже все вынесли. Я хотела бы познакомиться с братьями». «Строго говоря, они тебе не братья. Это сыновья какой-то испанки, отдавшие их в приемную семью. Возможно, я как-нибудь наберусь смелости и разыщу их. Зачем? Ну, чтобы они знали, что у них есть...» «Нет. Черт, ты права. К чему?» «Сегодня я виделась с Рамоном, другом Игнасио». «И?» «Душа — человек. Игнасио явно поскупился, описывая его. Очень славный, добрый, с прекрасной энергетикой. Он подтвердил почти все насчет брата и что встретил Игнасио, когда того звали Мануэлем, что Хулиан убил Клару. Но Рамон не знал о твоем существовании и хочет с тобой познакомиться. Он дал мне копии всех статей из «Ла Пренсы», которые написал о людоедке. Твоей бабуле», — подмигнула Елена. «Ха-ха, очень смешно». Елена слегка подтолкнула ее локтем. «Еще он дал мне копии статей Игнасио об убийствах Хулиана. Можем зайти к нему завтра перед прогулкой по окрестностям?» «Пожалуй». «Елена, мне не по себе». «Мне тоже, Луси». Такси остановилось у дома номер 9 по Серрада де Саламанка. Лусина протягивает руку в темноте. «Елена, Елена, ответь, как ты?» Елена прочищает горло, чтобы избавиться от сгустка слюны вперемешку с землей. «Не знаю. У меня все тело болит. Я ничего не вижу и не могу дышать. Мне нечем дышать». «Тише, Елена, успокойся. Постарайся не паниковать. Не засыпай. Давно мы здесь?» В темноте вспыхивает слабое голубое свечение от часов Лусины. «Лусина, я тебя вижу. Дай руку». Женщины тянут друг к другу руки и соприкасаются пальцами. «Прошло почти 4 часа после землетрясения. Ты потеряла сознание». Они вышли из такси, не сводя глаз с черной ограды. Дом, за исключением черных оконных переплетов и рам, был выкрашен в белый. Место магазина на первом этаже давно занял гараж. С балкона соседнего дома, высунувшись между перилами, залаяла собака. Женщины переглянулись. Елена, трясущейся рукой, выудила из сумки связку ключей. Раздалось позвякивание. «Который?» «С той же маркой, что и на пластинке», — указала на замок Лусина. Дрожащими пальцами Елена подобрала пару. «Я боюсь». Собака залаяла пуще прежнего. Мимо, сверля их взглядом, прошла женщина с сумками. На балконе показался хозяин пса и пару раз ударил его поводком, чтобы утихомирить. «А ну замолчи!» — крикнул он и заметил Елену с Лусиной. «Кого вы ищете?» Женщина с сумками, замедлив шаг, повернула голову, прислушиваясь к ответу. Собака скулила, забившись в угол балкона. Елена с трудом вставила ключ. Дрожь в руках все усиливалась. «Сеньорита, я к вам обращаюсь!» — настаивал мужчина. Замок, наконец, щелкнул. Она повернула ручку, и калитка распахнулась. Они быстро шагнули внутрь. Не испытав затруднений с входной дверью, на которой не было замка, только задвижка, обе вошли в дом и привалились к двери, переводя дыхание. Нащупывая в потьмах выключатель, они обо что-то споткнулись, и Лусина едва не упала. Елена включила свет. На полу валялись книги и другие предметы. «Ну что, идем?» — спросила Лусина, не решаясь ступить вперед. «Дети Игнасио уже здесь побывали», — сказала Елена. «Они и гостиничный номер оставили в таком состоянии». Женщины сделали несколько робких шагов, стараясь обходить вещи на полу, хотя иногда под ногами раздавался хруст. При свете лампочки выяснилось, что в доме нет мебели, за исключением кресла и деревянного стола с облупившимся лаком.